Глава 12. Андромеда была уникальной планетой. Нигде во Вселенной вы больше не найдете столько грязи, смрада и ужасов жизни обычных обывателей, как здесь. Если вам нужно хоть что-либо из запрещенных в галактике товаров, то вам обязательно стоит посетить это место. И начиная от легких наркотиков и заканчивая угнанными императорскими крейсерами с полным вооружением, здесь вы можете найти буквально все. Главное – найти нужного человека, сойтись в цене и умудриться при этом выжить. Ведь, как известно, если у тебя завелись денежки, значит завелись и те, кто с удовольствием их прикарманит. «Стыковка завершена, Кэп», – сообщил Люд, сидя к нам спиной. Я, как и раньше, и на сей раз не успела ничего почувствовать и всерьез задумалась о необходимости пристегиваться вообще. «Молодец!» А теперь все собираемся в пищеблоке. Я объясню наши дальнейшие действия. Народ радостно рванул к столу, шумя и срочно заказывая бутерброды и сок. Теперь можно было пить не только чай. Люц на пару с Байтом по вечерам доводили систему до ума, не теряя надежду на полноценную еду в будущем. Кэп, возвышаясь во главе стола, старательно кашлял в кулак, сильно обделенный вниманием аудитории. Найт выдирал у меня из рук бутер с ветчиной, пока Кара воровала оставшиеся у него с тарелки. К сожалению, бутерброды с чем-то путным доставались не каждому. А вегетарианские бутерброды, на этот раз доставшиеся мне, ни меня, ни птичку не прельщали. Найт же меняться отказывался категорически. «Кхм!» — рыкнул Кэп. Я заорала и полезла на стол, воруя у несчастного техника с тарелки последнее. Кара с Люцем в ужасе за мной наблюдали, жуя ветчину и сочувствуя Найту. Тот вспыхнул, плюнул и отдал мне измочаленный бутерброд. Я счастливая и довольная уселась на столе и радостно его жевала, краем глаза наблюдая, что в следующий раз выпадет Найту. «Илья! Чего? Слезь со стола!» — рявкнул еще раз Кэп и врезал по нему кулаком. Я подавилась ветчиной и закашлялась, но со стола слезла. Кэп угрюмо на меня посмотрел, но установившаяся тишина все же привела его в чувство. «Итак, на планету идут я, Найт и Люц. Илья и Кара остаются?» «Нет!» — от визга динамиков закладывала уши и сводила судорогой челюсти. «Не надо, я повешусь, взорвусь, катапультируюсь!» «Тихо!» — это снова был Кэп. Как ни странно, но комп его послушал. «Ладно, тогда Илья, я и Люц идут вниз». Я расплылась в счастливой улыбке. Найт с интересом рассматривал первый в мире бутерброд с червями. Притом еще и шевелящимися. Восхищенный писк вороны, робкое «можно?» и щедрый жест впечатленного технаря, вручающего счастливой Каре предмет ее мечтаний. «Возражения есть?» Нестройный гул и чавканье вороны были ему ответом. «Тогда пошли!» Чем меньше мы здесь пробудем, тем больше у нас шансов вернуться живыми, невредимыми и, что самое главное, не обкраденными. Все закивали. Я побежала за мечами и Дезом, да и переодеться не помешает. И умыться, и зубы почистить, и... Ну, короче, сейчас вернусь. Остальные тоже разошлись по своим каютам, все кроме Найта и Кары. Каре было нечего собирать, а Найт все еще не отчаивался. Надеюсь, таки получить что-нибудь съедобное и позавтракать нормально. Вышли мы все вместе, дружно и стараясь держаться как можно ближе друг к другу. У каждого в ухе была вставлена маленькая рация, чтобы не теряться и в крайнем случае вовремя запросить помощь с корабля. Найт обещал, если что, прийти на помощь, а Буря заверил капитана, что передаст технарю наши вопли о помощи. Ну, не знаю, не знаю. А впрочем... Я взяла с собой все, что могла, и гордо появилась перед ребятами в полном боевом облачении. Спецкостюм облегал тело так, как перчатка, модного черного цвета. За спиной удобно расположились два скрещенных меча, а на поясе рядом с коллекцией ножей висел небольшой серебристый дезинтегратор. На каждой руке по чехлу, в котором покоятся метательные звездочки, высокие сапоги на острых каблучках с вделанными в мыски потайными ножами и пистолетами. Завершала композицию черная бандана с белым черепом на лбу. Ребята впечатлительно пятились от всей такой новой и опасной меня. Ворона порывалась что-то сказать. «Илия!» — осторожно начал капитан. Я ему ослепительно улыбнулась и повесила на плечо здоровенный рюкзак с гранатами, одна из которых случайно вывалилась на пол. Люц побледнел. Ворона заорала, а Кэп отважно взял ее в руки. Гранату. «А тебе не кажется, что это перебор?» «В каком смысле?» Я отобрала у Кэпа гранату и с усилием затолкала ее обратно в рюкзак. Все как-то резко побледнели, наблюдая, как я помогаю себе ногой. Но никто никуда не убежал. Молодцы. На планете не настолько опасно. И гранаты, ты бы еще ракеты взяла. А я и взяла. Они на дне рюкзака. Ослепительно улыбнулась я, выдрала из рук Люца, находящуюся в ступоре ворону, и первая пошла к выходу из корабля. Хана вам, ребята, зловеще грохнул динамик под потолком. И все снова стихло. Я погрозила ему кулаком, но решила не связываться. Народ, повздыхав, пошел следом, стараясь держаться от меня как можно дальше. Ворона молча сидела у меня на плече, встрепанная и крайне сердитая. Ей явно хотелось остаться с более безопасным Люцем. Не судьба. В порту было многолюдно, тысячи кораблей, я не шучу. Постоянно прилетали и улетали, занимая практически все стыковочные ворота станции, вращающиеся на орбите вокруг планеты. Нас немедленно обыскали, обнаружили мой нехилый арсенал и... пропустили! Более того, Кэпу и Люцу еще и вручили по пистолету, укорив за излишнюю беспечность. Все в шоке. Я счастлива. Ворона с интересом рассматривала небольшой браслетик на ближайшей витрине, стреляющей молниями. «Иль, купи браслетик!» Начинается. «У нас мало денег. Если хочешь, дам подержать Дес». Кара с сомнением посмотрела на подвешенную к моему поясу дуру. Больше ее, как минимум, раза в полтора. «Я его не подниму!» Я кивнула и решительно пошла мимо витрины. «Иля!» Все, я оглохла на левое ухо. «Орать-то так зачем?» «Ну купи! Ну пожалуйста!» «Так у тебя ж у самой есть деньги!» Недовольное сопение, после чего мне под нос сунули 3 золотые монетки. «Это все, что осталось?» — ужаснулась я. «Браслет стоил 10». «Нет, остальное дома!» Мой тяжелый вздох и огромные несчастные глаза птички, уже перебравшиеся на витрину. «Ладно, фиг с тобой!» Радостный писк и широкая улыбка зеленокожего продавца, молча наблюдавшего за этой сценой. Ребята стояли неподалеку, о чем-то разговаривая и не вмешиваясь в процесс. «На, грабительница!» «Карр!» — меня в порыве чувств попытались поцеловать, а поцелуй таким клювом — всегда неизбежная жертва. «Но вы идете?» «Идем!» — буркнула я, вытирая кровь со щеки и сажая Карру обратно на плечо. Так как раз натягивала браслет на голову, пыхтя и чуть не падая с такого неустойчивого насеста. Кэп с Люцем шли впереди меня и продолжали что-то обсуждать. Вроде бы они говорили о гостиницах, выбирая не самую дорогую, но и не самую опасную. Разговор явно грозил перейти в спор, но я решила не обращать на них внимания. Если в разговор мужчины вмешивается женщина, она автоматически становится, если можно так выразиться, козой отпущения. Так что ну их, пусть сами разбираются. «Я пить хочу и есть», — доверительно шепнули мне на ухо. Мой тяжелый вздох и радостное бурчание в животе. Согласна, бутерброды не совсем та пища, которую стоит есть ежедневно. «Эй, Кэп!» Ноль внимания, фунт презрения. «Люц!» Та же реакция. «Подожди, я сама!» Радостно сообщила ворона и выстрелила из браслета в сторону Кэпа. Длинная ветвистая молния с шипением рассекла в воздух и врезалась в уже оборачивающегося к нам Кэпа. Дым, вопль, стоящие дыбом черные волосы надежно запечатлелись в моем сознании. «Я попала?» — не открывая глаз, уточнила ворона. «Угу, а теперь сматываемся». «Убью!» «И ведь убьет?» Дальше мы передвигались бегом, преодолевая в прыжке препятствия и спасая свои драгоценные шкурки от возбешенного начальства. Кэп не отставал, рыча как раненый бегемот, и не слушая увещеваний бегущего следом Люца. Ворона радостно прыгала у меня на плече, считая, сколько еще зарядов осталось, и не переставая поражаться своей меткости. «Нет, ну ты видела, как я его, а? Стой, зараза!» «Угу, прямое попадание!» — прыжок через двигающуюся наперерез платформу с багажом. «Точно! Я прям вся в шоке!» «Догоню! Башку откручу!» «Кэп, стойте! Ну куда вы? У нас же задание!» — голос разума в лице Люца. «А давай еще куда-нибудь пульнем?» «Давай!» — не слушая ее, я попыталась не врезаться в группу радостно галдящих туристов. Треск, шипение, вопли несчастных и рык капитана, которого опять задело. «Класс!» — восхищенный вздох вороны, свесившийся через мое плечо назад и радостно подсчитывающий число жертв. «А главное, заряжается от сети!» Через полчаса, сидя в одном из ресторанчиков порта и жуя что-то горячее и сытное, мы помирились и с интересом рассматривали карту, которую проецировал над столом небольшой проектор, вделанный прямо в его центр. Тыкая пальцем в различные ее части, можно было увеличивать или уменьшать изображение. Кэп как раз пытался понять, где назначена встреча с Калигулой, но ему постоянно мешала ползающая по столу под картой ворона, то и дело задевающая карту головой и смещая картинку в самые неожиданные места планеты. «Кара!» — не выдержал Кэп, когда ему в очередной раз вместо центра города карта в деталях изобразила морское дно. «А я что? Я ничего, просто соус далеко стоял!» «Сядь!» Кара послушно плюхнулась на стол, ей торжественно сунули в крылья оба соусника. «И салфетку!» «На! И мороженое хочу! На!» «Кара!» — тихо, с угрозой, птичка обиженно насупилась. Мы с Люцем в это время уплетали то ли суп, то ли кашу, дуя на ложке и одобрительно перемыкиваясь вкусно. Аж язык проглотить можно. Так я нашел это место. Все сосредоточенно стукнулись лбами над центром карты. Снизу нам в глаза жалобно заглядывала ворона, сжимая в крыльях скомканную салфетку. «Вот!» Кэп ткнул пальцем в небольшой паб, расположенный на крыше небоскреба. Именно там через пару часов он и будет ждать. Предлагаю вернуться на корабль за посылкой и немедленно отправляться на планету. Все закивали, а я зачарованно разглядывал открывшуюся в мельчайших подробностях картинку, снятую в трехмерном изображении со спутника. Огромные небоскребы вырастали с поверхности когда-то зеленой планеты, заполняя все вокруг. Между ними были перекинуты мосты, дороги и целые улицы, каждая из которых занимала свой ярус. По ним на антигравах скользили машины, по улицам ходили спешащие пешеходы и располагались самые разнообразные магазины, ларьки и палатки. Иногда улицы сливались в целые площади, зависшие высоко над землей, и словно ниточка паутины, крепившиеся к внушительным небоскребам, величественным и грязным, если честно. На верхнем уровне еще ничего, жить можно, а вот чем ниже вы спускаетесь, тем хуже и грязнее становится жизнь. У самой земли стлался грязно-серый туман, изредка собирающийся в завихрение, и закрывающий собой нижний, самый опасный населенный уровень планеты, куда не то что обыватели, а даже полиция не рисковали соваться без достаточно веской причины. Все отбросы общества, преступники, да и просто моральные уроды собирались там. Там шла непрерывная борьба за существование. И именно там можно было найти любой запрещенный товар и укрыться от властей любой планеты галактики. Этот нижний мир и назывался истинной Андромедой, загримированной под мирную планету, как блестящей оберткой верхними уровнями, вполне приличными с виду. Очень хотелось надеяться, что вниз спускаться нам не придется. «Я поела», — скромно сообщила Кара. «Тогда», — начал Кэп, — «а я еще мороженого хочу», — пискнула я, удерживая правой рукой вырывающегося официанта. Он как раз нес удивительно красивое мороженое за соседний столик. Сидевшая там толстая высокомерная дама в данный момент с удивлением за нами наблюдала. «Бери», — отмахнулся Кэп. «Он не дает». «Помогите!» — это официант. «А ты ему врежь», — предложила Кара, снова задевая головой карту и безнадежно смещая картинку. Кэп только тяжело вздохнул, выталкивая Люца из-за стола. Было решено послать за посылкой именно его. «И то верно», — радостно улыбнулась я. Но тут из рюкзака на пол снова вывалилась граната. Видимо, я случайно задела ее его ногой. Официантик посмотрел на гранату, на рюкзак, на мою недовольную физиономию и отдал мороженое. «Ура! победа. Вкусно! Если бы не ворона, пристроившаяся с противоположной стороны вазочки, вообще был бы кайф. Люц вернулся через полчаса, недовольный, встрепанный, но с посылкой, которую толкал перед собой на антигравах. Я радостно вскочила из-за стола, чувствуя, что еще немного, и встать буду просто не в состоянии. На столе валялись тарелки, стаканы, подносы, ворона и прочий мусор. «Так, отправляемся», — сказал, поднимаясь капитан. По счету он уже расплатился, причем сам. Мне это привело в такое умиление, что на какое-то время Кэп показался мне чуть ли не образцовым начальством. «А ты чего такой встрепанный?» — уже направляясь к выходу, спросила я Люца. «Да Найт тоже хотел нормально поесть, но...» — подбодрила я его. «Я не выпустил его с корабля, так как считаю, что на борту должен быть хоть кто-то из команды». Ворона всхрапнула у меня на руках, лежа кверху пузом. Довольно приличным пузом, надо сказать. На планету вела цепь специальных телепортов, расположенных в небольших будках, каждая на одного человека. Пользоваться ими умели все, так что встретиться решили у первого терминала на поверхности. Перед кабинкой располагалась небольшая стойка с прорезью, куда надо было положить монетку. Только после этого полукруглая дверца будки отъезжала в бок, и можно было войти внутрь. И тут траты. Внутри было немного тесно, и ворону я просто положила на пульт рядом с тумблерами. Та не возражала, так что можно было спокойно разобраться в том, куда надо нажимать. Ага, вот он, красненький с подписью, один. Ита, но тут птичка дернула во сне лапкой, и послышался тихий щелчок черного тумблера. Мы перенеслись.